Глава 12. Юля. Вот и наступил тот день, которого Юля страшилась и одновременно ждала. Последняя перед отъездом неделя тянулась невозможно долго. Передача дел на работе перед увольнением вымотала нервы и забрала все силы. Оставались их крохи, которые Юля целиком посвящала сыну. И с другой стороны, эта же неделя пролетела как один миг. Собственная жизнь Юле казалась странной и наполненной противоречиями. И вечером, накануне отъезда, она собирала вещи и все еще продолжала не верить, что решилась на такое. Хотя она и не решалась, ей просто не оставили выбора. В аэропорту, пока ждали объявления посадки, Дениска исшалился. Нервы Юли уже еле выдерживали, чтобы не проявлять к сынишке строгость. Она понимала ребенка, для него все происходящее было приключением. Шагом в новую жизнь, которая манила чем-то загадочным. В 2 года ребенок уже много понимает. И своим детским умишкам Дениска понимал, что едут они путешествовать, а вот Юле приходилось терпеть и ловить его, носящегося по залу. Даже вздохнула с облегчением, когда сын неожиданно притих, оказавшись внутри самолета. Тут его интересовало еще больше вещей, но наблюдал он за всем и всеми, уже тихонько сидя на своем месте. В аэропорт их отвезла Диана, подруга так расчувствовалась, что даже всплакнула напоследок. «Не верю, что ты делаешь это!» – схлипнула она, подхватывая Дениску на руки и целуя в румяные щечки. «Да я и сама не верю», – отозвалась Юля, зябко кутаясь в пуховик. Зима никак не желала сдаваться, и первая неделя марта встретила их довольно крепким морозом. «Постарайся не дать себя сломить ему», – тискала Диана Дениску, тогда как он уже рвался в бой и вовсю отбивался от ее объятий. «А ты слушайся маму, понял?» – строго велела малышу Ди. Дениска активно закивал, чем вызвал улыбку у матери. Сейчас ребенок пообещает кому угодно и что угодно, лишь бы его выпустили на свободу. Да и Юля тоже уже мечтала поскорее выскользнуть из поля зрения подруги, которая смотрела на нее так, словно собиралась она совершить самую большую ошибку в жизни. «Сообщи, как долетите», – попросила Диана напоследок. «Обязательно», – пообещала Юля. А дальше начались хлопоты другого плана. Регистрация билетов и багажа, паспортный контроль, зал ожидания, перелет, который весь она пыталась заставить Дениску сидеть в кресле, а не бегать по самолету. Все это немного отвлекло от мыслей о неизвестности того, что ее ожидало впереди. Накануне вечером состоялась уже традиционная переписка с Кириллом, и он сообщил: «В аэропорту тебя встретит моя секретарь. Извини, но сам не могу. Срочные переговоры». «Хорошо, а как я ее узнаю?» «Она тебя сама узнает». Юлия не ждала его лично в аэропорту. До того, как он заговорил об этом, она и вовсе упустила подобную мысль, хоть и даже адреса его не знала. А теперь вот не могла не думать о том, как узнают они в толпе встречающих и прилетающих друг друга с его секретаршей. Не с табличкой же та будет стоять, на которой напишет имя Юли. Хотя, почему бы и нет? Никто с табличкой не стоял, когда, получив багаж и удерживая за руку все стремящегося куда-то Дениску, Юля вышла в зал для встречающих. Пройдя несколько шагов вперед и убедившись, что никто не стоит с ее именем в руках, Юля остановилась, трезво рассудив, что так их с Дениской будет лучше заметно. Не прошло и 5 минут, как к ним приблизилась очень ухоженная брюнетка в норковом полушубке. На вид женщине можно было дать и 45, и 35. Возраст таких дам у Юли обычно плохо определялся. «Вы Юля?» Сухо улыбнулась женщина. «Добрый день». Юля даже удивилась, что заявила женщина об этом безапелляционно, словно имя у нее было написано на лбу крупными буквами. «Добрый день». Не осталась она в долгу. «А вы?» «Лиля, секретарь Кирилла Витальевича». Протянула женщина руку, и Юля ответила на рукопожатие. Непривычно стало, когда эта дама с таким достоинством назвала Кирилла по имени-отчеству. Но в голосе ее и выражении лица Юля разглядела уважение. «Ну, пойдемте же». Встрепенулась Лиля. «Чего же мы тут стоим, а моя машина ждет нас на парковке?» Улыбнулась она на этот раз более дружелюбно. И Юля заметила, с каким любопытством она посмотрела на Дениску. Как ни странно, но в Питере оказалось гораздо теплее, и влажный воздух уже пах приближающейся весной. А снег под ногами прохожих превратился в грязную кашицу. Благо ярко-красная иномарка, так гармонирующая с обликом хозяйки, ждала их неподалеку. «Сейчас включим печку, и малыш согреется», – проговорила Лиля, поворачивая ключ в замке зажигания. «Путь нам предстоит не самый близкий. До дома Кирилла Витальевича ехать больше часа. Но есть и плюс. Я провезу вас через весь центр города. К Как давно вы были в Санкт-Петербурге? Ни разу не была. Тряхнула головой Юля. Она давно уже хотела посетить этот славный город, но ехать туда было не к кому. А потом и Дениска родился. Вот уж не думала, что путешествие ей предстоит довольно скорое и такое непонятное. Ведь сама она до сих пор не могла поверить, что едет к Кириллу домой. «Ну вот и полюбуетесь на наши красоты», — улыбнулась Лиля. «Ну а я на вас». Последняя фраза Юлю очень удивила, и она не удержалась от вопроса. «Полюбуетесь на меня?» Невольно губы тронула улыбка. Такой смешной самой показалась фраза. «Ну да», — совершенно серьезно кивнула Лиля. «Я ждала нашей встречи». «А почему?» Диалог получался очень странный, даже нелепый. Юля порадовалась, что сидит с Дениской на заднем сидении, иначе было бы еще более неловко. Напрягало только, что секретарь постоянно смотрела в зеркало заднего вида, вместо того, чтобы следить за дорогой. Захотелось поскорее добраться до места назначения, хоть этим местом и был дом Кирилла. «Интересно было взглянуть на девушку Кирилла Витальевича». «Я не его девушка, а всего лишь мать его сына». Ответить получилось довольно грубо. Уже потом Юля подумала, что секретарша Кирилла тут совершенно ни при чем, что не стоит еще и ее делать в чем-то виноватой или срывать на ней свое настроение. «У меня на этот счет другое мнение, уж извините». Ни грамма не обиделась на нее Лиля. Ну, видимость создалась именно такая. Собственно, Юле уже было стыдно за свое поведение. «Дело в том, что за все годы работы у Кирилла Витальевича, кого я только не встречала, и целые делегации, и отдельных представителей, со всего мира, наверное, а вот женщину с его сыном встречаю впервые. Поверьте мне, это что-то значит. А что покажет будущее? И ваш сын удивительно похож на деда, отца Кирилла Витальевича». Радостно улыбнулась она Юле. Опасения, что ее будут развлекать разговорами, рискуя попасть в ДТП, оказались напрасными. За весь оставшийся путь Лиля разве что несколько раз обратила Юлина внимание на местные достопримечательности. С крохотным экскурсом в историю. О личном она больше не заговорила, за что Юля была благодарна. Дениска так и вовсе уснул. Наверное, перелет сожрал всю его энергию. Перенасытил впечатлениями. «Ну вот вы и дома», — объявила Лиля, останавливаясь у ворот в заборе и первая покидая машину. Пока Юля будила Дениску, заметила, как Лиля нажала на звонок и что-то кому-то сказала. В говоритель на двери калитки. «Вы меня извините, что не заезжаю на территорию дома. Очень тороплюсь. Охранник поможет вам донести чемодан до дома. И я не прощаюсь». Улыбнулась она и села в машину одновременно с тем, как распахнулась калитка. Махнув через стекло охраннику и Юле, она резко рванула с места. «С приездом!» Поприветствовал охранник Юлю с сонным и мало что соображающим Дениской. Подхватил чемодан, словно тот ничего не весил, и пригласил. «Следуйте за мной». К дому вела широкая дорога, по обеим сторонам от которой раскинулся, наверное, шикарный, в весенне-летнее время сад. Сейчас в нем еще лежал снег, а деревья навевали унылость голыми ветвями. Дениска даже не плелся, удерживаемый Юлей за руку, а его приходилось тащить за собой, как сомнамбулу. Кажется, он так и не проснулся пока еще. «Здравствуйте, душенька». Такими словами встретила их пожилая сухонькая женщина, что распахнула дверь в дом при их приближении. «С приездом! Как же я рада!» Любовно разглядывала она Дениску, смотрящего на нее из-под лобья. «Давайте знакомиться. Меня зовут Валентина Сергеевна, и я тут управляю хозяйством. А вы, значит, и есть Юленька. Именно такой я вас себе и представляла». Валентина Сергеевна тараторила без остановки, не давая Юле вставить и слово. Впрочем, слов этих и не было, разве что недоумение. Что же такого Кирилл рассказал про них с Дениской, что их встречают как самых почетных гостей? Юля даже была благодарна болтушке, пока раздевала себя и Дениску. Говорить сейчас было бы трудно, да и не о чем. А так ей даже не оставили шанса. «Пойдемте, я пока устрою вас в детской, как распорядился Кирилл Витальевич. Сам он вернется к вечеру, ну и дальше вы уже с ним определитесь». О чем они определятся, оставалось только догадываться, пока поднимались по лестнице на второй этаж, куда уже охранник успел доставить их чемодан. «Ну вот, располагайтесь, отдыхайте. Я вам сейчас принесу что-нибудь перекусить. Ну а потом можете вздремнуть. Устали, поди с дороги-то». Устала Юля, если честно, очень. Встать пришлось ни свет ни заря, потому что в 7 уже началась регистрация. Сил не осталось, даже чтобы оглядеться как следует. и от обеда она пока отказалась, сославшись на усталость. Да и Дениска, как только сел на диван, так сразу же повалился на него и уснул. «Ну хорошо, покушайте, как отдохнете». Миролюбиво улыбнулась Валентина Сергеевна. «Найдете меня на кухне». И удалилась. Обзорную экскурсию по детской Юля решила отложить на потом. Вместо этого устроилась рядом с сыном и тоже моментально уснула. Кирилл. «Гостей встретила, до места доставила», – доложилась Лиля, как только появилась в офисе. «Хорошо». Кивнул Кирилл, стараясь не показывать своего волнения. А оно было, хоть и удивляло его самого. Он буквально считал часы, когда сможет увидеть Юлю с сыном. Представлял себе, как они вошли в его дом, как устраиваются там, каким ей показалось его жилище, и почему это его так интересует. Понравилась ли комната, которую он оборудовал для Дениса? Впервые ему настолько не хотелось работать. С удовольствием отправился бы сейчас домой. Но его ждала встреча с поставщиками, которую нельзя было переложить на другие плечи. Еще и задержаться придется, что несколько раздражало. «Сделать вам кофе?» — поинтересовалась Лиля. По ее лицу Кирилл видел, что есть вопросы, которые та с удовольствием бы задала ему. Но, конечно же, деловая этика никогда не позволит ей сделать этого. Любопытство и Лиля – вещи несовместимые, а у него нет желания отвечать на любые вопросы. Тут бы со своими разобраться. С Лилей у него не так давно состоялся серьезный разговор, после встречи с отцом. Тогда он спросил напрямую секретаршу, почему она рассказала отцу о Денисе. Ответ ее несколько удивил. «Вы не просили никому об этом не рассказывать?» С достоинством и честно ответила Лиля. «Да, не просил. Но все же, что еще из разряда личного она доносит отцу? Или это не донос, а стремление, чтобы тот был в курсе всех событий?» Кирилл не сомневался в верности Лили, но кажется, к отцу она питала слабость и, должно быть, общалась с ним гораздо чаще, чем он думал. Тот разговор закончился просьбой впредь советоваться с ним, когда захочет рассказать что-то отцу про него же. Кирилл не сомневался, что поняла его секретарь правильно и выводы сделала надлежащие, но осадок все равно остался. «Спасибо, кофе можно». Так он отправил Лилю в приемную, чтобы и дальше не испытывать на себе ее любопытство. Но сосредоточиться на работе так и не получалось. Мыслями Кирилл был дома, следовал по пятам за Юлей. Несколько раз пришлось бороться с желанием позвонить ей. Собственное нетерпение выводило из себя. До вечера несколько часов, что стоит потерпеть. И Юля пусть пока хоть немного освоится без него. С Валентиной Сергеевной пусть познакомится. Денис пусть осмотрит все в комнате и оценит старания отца, которого он только начинает узнавать и познавать. А ведь мальчик, должно быть, не помнит его. Детская память ведь короткая, и с момента их последней встречи прошли уже 3 недели. Придется снова налаживать контакт с ребенком. Ну да ничего, зато за неделю он привяжется к нему. Хотелось верить, и в следующие 3 недели, до новой встречи, уже не забудет его. Надо же, они еще даже не встретились, а он уже думает о расставании. И думать об этом ему неприятно. До встречи время тянулось невыносимо медленно. Кирилл постоянно смотрел на часы. И ему уже начало казаться, что стрелки прилипли к месту. Смешно даже, как в детство впал. А потом еще 2 часа в ресторане. Важные разговоры, на которых тоже с трудом получалось сосредоточиться. По пути домой Кирилл боролся с желанием заехать в магазин и накупить Денису игрушек. Наверное, это будет преждевременно. Сначала нужно хотя бы выяснить, что любит ребенок. Ведь времени познакомиться с ним поближе, пока находился на их территории, было совсем мало. А вот когда выяснит, тогда и воплотит план в действие. Встречала его домработница словами. «Гости гуляют, Кирилл Витальевич. Отдохнули, покушали и отправились на озеро. А я уже как раз собираюсь уходить. Ужин я там приготовила, только, наверное, придется разогреть. Но вы ведь справитесь без меня». «Конечно, Валентина Сергеевна, идите». Отпустил ее Кирилл, и домработница радостно засобиралась домой. Вся прислуга у него в доме была в одном лице, Кирилл не любил лишних людей, а Валентина Сергеевна давным-давно зарекомендовала себя, как мастер на все руки. Разве что когда в доме требовалось навести капитальную уборку, он нанимал профессионалов, да и тяжело одному человеку убирать столько помещений, это он понимал. А ее такая работа тоже устраивала, из-за довольно приличного заработка, особенно учитывая количество иждивенцев на ее шее. Взрослые сын и дочь, внуки, впрочем, его это не касается. Сменив пальто на более удобную куртку, Кирилл тоже отправился на озеро. К нему вела узенькая тропинка, начинающаяся сразу за домом. Летом она сильно зарастала кустарником, и приходящий садовник периодически подстригал его. Сейчас же с такого расстояния озеро отлично просматривалось. И еще издалека Кирилл разглядел носящегося по бетонированной площадке Дениса и Юлю, пытающуюся поймать сорванца. «Дениска, да осторожно же! Поскользнешься и ударишься! На лед нельзя, он уже хрупкий!» Внушала мать сыну, не отставая от него ни на шаг. Кирилл видел, как раскраснелась Юля, и такой она ему нравилась еще больше. Он приблизился к ней как раз в тот момент, когда она схватила Дениса за капюшон куртки. И в этот же момент мать с сыном заметили его. И если лицо ребенка сразу же осветилось удивлением, то Юля помрачнела и крепко сжала губы. Не на такую встречу рассчитывал Кирилл. А собственно, на что он вообще рассчитывал? Что она бросится к нему в объятия? Почему она должна себя так вести, если их приезд даже не просьба, а его приказ? «Привет, как долетели?» Буднично поинтересовался он, засовывая руки поглубже в карманы. Хотелось сделать сразу несколько вещей – обнять Юлю и расцеловать ее, а еще подхватить ребенка на руки и закружить его. И эти желания, особенно второе, основательно сбивали с толку. И Кирилл не мог себе не признаться, что безумно рад их видеть на своей территории. Его даже не смущало, что впервые за долгое время в его доме ночью будет находиться не он один. «Хорошо», – отозвалась Юля, продолжая крепко удерживать сына, который уже не обращал внимания на Кирилла, а активно вырывался из материнского захвата. «А ну иди ко мне». Решился Кирилл и подхватил ребенка на руки. Кружить, конечно же, не стал, а строго спросил. «Почему не слушаешься маму?» Денис сразу же притих у него на руках. Как это уже случалось однажды. Юля же вновь удостоила его удивленного взгляда. Чему она удивляется? Что сын слушается его? Конечно же, на его вопрос ребенок не ответил, хоть и прекрасно понял его. Вместо ответа принялся дергать его за галстук. И Кирилл даже пожалел, что не снял тот. «Помнишь меня?» Зачем-то спросил у сына Кирилл. И, о чудо, ребенок кивнул с самым серьезным видом. «Он правда помнит?» Посмотрел Кирилл на Юлю. «Я не знаю». Пожала она плечами. Кириллу стало интересно, действительно ли она не испытывает ничего, кроме равнодушия, в то время как он едва сдерживает радость. Или ее равнодушие напускное, за которым она прячет что-то более сильное. Не радость, наверное, но хотя бы здоровое любопытство. «Если вы уже нагулялись, то, может, пойдем домой?» – предложил Кирилл. «Хорошо, пошли». Согласилась Юля, и он заметил, как в глазах ее промелькнула нерешительность. Но значит, все же неравнодушно. Всю дорогу до дому он нес ребенка на руках. И по достоинству оценил, как тот подрос за 3 недели. С Юлей не разговаривали до самого дома. И впервые Кирилла настолько тяготило молчание. Стоило только переступить порог дома – как она забрала у него ребенка со словами: «Я его раздену и умою». «Хорошо, жду вас на кухне». Трезво рассудив, что он умоется и переоденется быстрее них, Кирилл отправился сначала к себе. Но затягивать сводными процедурами не стал, а когда спустился в кухню, то нашел там Юлю с Денисом, чинно сидящих за столом. У ребенка в руках была ложка, которую он явно собирался применить по назначению. Нетерпение читалось на детской мордашке, и Кирилла это неожиданно рассмешило. «Сейчас вас шеф-повар будет кормить», – торжественно сообщил он и даже схватил с крючка фартук Валентины Сергеевны и подпоясался им. «Наберитесь терпения». Прежде чем отвернулся к микроволновке, успел заметить подобие улыбки на лице Юли и посчитал это хорошим признаком. Юля. Как ни странно, но выспались они с Дениской отлично. Проснулась Юля, полностью отдохнувшая, чуть раньше сынишки, и наконец-то по достоинству смогла оценить детскую. Кирилл продумал все, и даже спортивный уголок для самых маленьких занимал в комнате целую стену. Вся мебель тоже была миниатюрная и очень красивая, ничего лишнего, только самые необходимые. Пол, обои и занавески на окнах гармонировали по цветам. Не хватало только игрушек, как главного атрибута пребывания здесь ребенка. Но это не страшно, потому что гостить им тут неделю, а потом они отправятся домой, где этих игрушек завались. Пока Дениска спал, Юля успела быстро ополоснуться с дороги. Порадовало еще и то, что ванная у них имелась своя. А еще диван оказался довольно просторным, и на нем они с Дениской свободно помещались. Но и не оставляла мысль, что каким-то странным образом дом Кирилла встретил их теплом и гостеприимством. А иначе как объяснить тот факт, что им так хорошо спалось в нем? Вот и Валентина Сергеевна Юле понравилась, несмотря на излишнюю болтливость. Зато когда кто-то много говорит, у другого появляется шикарная возможность думать, что тоже на пользу, как ни крути. Когда Дениска проснулся, они спустились в кухню, где и нашли общительную домработницу. Эх, и накормила она их, от пуза. Ничего не хотела слышать, пока Юля не попробовала все блюда. Так и сказала, что нужно съесть по чуть-чуть, но всего. Как в том анекдоте про яблоки, честное слово. Дениска налопался котлет с картофельным пюре, напился вишневого компота и закрепил успех десертом, творожной ватрушкой. Юля только и удивлялась, что сын у нее такой прожорливый. Да и дома он никогда столько не ел. Значит, правду говорят, что в гостях все вкуснее. Сама она тоже едва дышала, когда вставала из-за стола. Потом они смотрели мультики и рисовали. Ну а в сумерках вышли подышать свежим воздухом. Валентина Сергеевна предложила им прогуляться к озеру неподалеку. Озеро показалось бы Юле очень живописным даже в это время года, когда природа только готовилась к пробуждению. Но разве же мелкий сорванец даст полюбоваться красотами? Дениска носился как угорелый, она едва поспевала за ним, скользил по плитам, покрытым тонким вечерним литком, и все норовил добраться до озера. А лед местами уже был потрескавшимся, и Юля понимала, насколько тот сейчас может оказаться хрупким. В общем, за всеми заботами этого насыщенного дня она бы и рада была разволноваться перед встречей с Кириллом, но не получилось. Так и вышло, что появился он неожиданно. Подготовиться к встрече с ним Юля не успела. Он выглядел соскучившимся. Если бы Юля не знала, что это не так. Ведь только эгоистическое желание приблизить к себе свое заставило его захотеть принимать участие в воспитании сына. Ее сына, потому что таковым Дениску Кирилл ни разу не назвал. Юля физически почувствовала, как словно закрылась, стоило увидеть Кирилла. Самой такая реакция показалась дурацкой, и она заметила, что это не укрылось от его внимания. Но слава богу, Кирилл не подал виду. А вместо этого забрал у нее Дениску. Еще одна шальная мысль пронеслась в голове, что он решил спрятаться за ребенком. И вообще, он вел себя вполне дружелюбно. А вот она никак не могла разморозиться изнутри. Ведь если приехала, то как-то им придется общаться эту неделю. А если она и дальше будет вести себя как ледяная глыба, то все закончится ссорой и повлечет за собой дополнительные проблемы. Дома они договорились встретиться на кухне. Юля знала, что Валентина Сергеевна уже ушла домой. Та сообщила ей об этом, провожая на прогулку. Получается, что они с Дениской остались с Кириллом в доме одни. Насколько поняла Юля, никакой другой прислуги у него не было. Затягивать с умыванием сына Юля не стала, да и она решила накупать его перед сном, чтобы крепче спал. И так получилось, что на кухню они спустились раньше Кирилла. «Держи ложку и веди себя как воспитанный мальчик», – строго велела она сыну, усаживая того на стул. Дениска поднял ложку на манер копья и послушно присмирел. И он проголодался, Юля это видела, только хозяйничать сама в кухне не рискнула. Почти сразу же появился Кирилл. Он переоделся в спортивные штаны и футболку. И волосы его были влажными и зачесанными назад. Успел принять душ, что ли? На нее Кирилл почти не смотрел. А вот вид ребенка вызвал у него улыбку. И черт побери, Юле это понравилось. Что-то ёкнуло в груди. Отчего внутри нее разлилось тепло. То, как Кирилл улыбнулся сыну, было сейчас похоже на натуральную реакцию отца на сына. А когда Кирилл напялил фартук, то Юля едва сдержала смех. И она наконец-то почувствовала, что постепенно расслабляется. До такой степени, что решилась предложить. «Тебе помочь?» «Это можно». С улыбкой обернулся к ней от плиты Кирилл. «Кажется, вон там салат. В холодильнике есть сметана и майонез. Заправь чем-нибудь на свое усмотрение». Юля заглянула под крышку и обнаружила в небольшой пиале салат из свежих овощей. «Я тогда заправлю его сметаной. Майонез вреден». Нырнула в холодильник и замерла, когда прямо за ее спиной раздался голос Кирилла. «А ты всегда ешь все только полезное?» «Стараюсь». Выпрямилась она и повернулась к нему лицом. Они оказались в опасной близости друг от друга, но Кирилл не отступил. Юля чувствовала его дыхание на своем лице и с ужасом думала, как отреагирует, если он ее сейчас поцелует. Но этого не случилось. Кирилл кивнул и вернулся к прерванному занятию. Она же занялась салатом. Через несколько минут стол был сервирован. Перед Дениской стояла огромная тарелка со сборной начинкой. Кирилл настоял положить ребенку всего и по чуть-чуть, в которой он с удовольствием и ковырялся ложкой, и не так уж многое проносил мимо рта. В который раз Юля подивилась, что в доме Кирилла у сына наблюдается отменный аппетит. Впрочем, все было очень вкусно. А вот разговор у них с Кириллом не клеился. Он задал парочку дежурных вопросов, на которые Юля также дежурно ответила. По большей части они молча ели, пока Кирилл не сообщил. «Я взял неделю отпуска». «Зачем?» Не удержалась Юля от вопроса. Она бы запросто довольствовалась общением с ним по вечерам. «Странный вопрос». Тихонько рассмеялся он, и видеть его смеющимся было непривычно. «Хочу это время провести с тобой и сыном». «Сыном? Что он сейчас имел в виду? С ее сыном или его сыном?» Задав себе этот вопрос, Юля тут же мысленно себя отругала за то, что, кажется, цепляется уже к Кириллу по поводу и без. А этого точно делать не стоит. «Хорошо». Кивнула и тоже постаралась ему улыбнуться. «И завтра мы едем к моей маме». Обмен улыбками продолжился, потому что именно так Кирилл сообщил ей вторую новость, которая слегка шокировала. «А это нужно?» Даже поперхнулась Юля, и Кирилл вежливо пару раз хлопнул ее по спине. «Ну а ты как думаешь? Должна же бабушка познакомиться с внуком?» «Наверное, должна». Уткнулась Юля взглядом в тарелку. Рука Кирилла накрыла ее руку и слегка сжала. «Юля, это всего лишь моя мама, а не монстр в юбке». Тихо проговорил он, склоняясь над столом. «К тому же, я давно ее не видел, а такой повод встретиться считаю отличным». Да, только он снова упустил существенную деталь, забыл поинтересоваться, как она к этому относится, поставил ее перед фактом. «Хорошо», — повторила Юля и забрала свою руку. Вскоре ужин подошел к концу. Дениска уже заметно клевал носом, и Юля взяла сына на руки. «Спокойной ночи, Кирилл». Повернулась она к мужчине, что продолжал сидеть за столом и как-то странно смотрел на них. Во взгляде его читался вопрос, но вот что именно он хотел спросить. И Юля боялась, что это что-то будет слишком личным, на что она не сможет ответить. «Спустишься в гостиную, как уложишь Дениса?» Первой реакцией была отказаться, сослаться на усталость, но делать этого Юля не стала. «Спущусь», — ответила. «Через полчаса». Ей нужно было быстро искупать Дениску, рассказать ему коротенькую сказку на ночь, под которую сынишка и уснет. «Буду ждать тебя». Донеслось ей в спину, когда покидала кухню с сыном на руках. «Кирилл, налить тебе выпить?» Поинтересовался Кирилл, когда Юля спустилась в гостиную. Сам он сидел на диване и потягивал виски, больше по привычке, чем из желания выпить. Заметил, как застеснялась Юля под его взглядом, но ничего не смог с собой поделать. Эту женщину ему нравилось рассматривать. Взгляд ласкали ее грациозные движения, то, как она слегка морщит лоб, когда размышляет о чем-то, и голову на бок склоняет характерно, как вот сейчас. «Есть отличное вино. Выдержанное и сладковатое». Подбодрил он ее, видя, что сама она никак не может решиться, и понимая, что расслабиться ей просто необходимо. Слишком напряжена, чересчур отстраненно и очень далека от него сейчас. Еще дальше, чем это было при их первой встрече. «Можно, если сладкое». Дрогнули ее губы в улыбке. Кирилл встал и какое-то время был занят откупориванием бутылки и наполнением бокала тягучей бордовой жидкостью. А когда отвернулся от бара, с удивлением обнаружил Юлю, стоявшую там же, где и до этого. Она что, не двигалась все это время? Что она рассматривает? Проследил он за ее взглядом, вазу на журнальном столике? Но в той нет ничего примечательного и достойного столь пристального внимания. «Юля». Позвал он и заметил, как она вздрогнула, переводя на него взгляд. Сейчас в нем плескалась растерянность, и Кириллу стало даже жалко ее. Он приблизился к ней и взял за руку. «Что с тобой происходит?» Спросил, вкладывая ей в руку бокал. «Я не знаю, все как-то неправильно». Вздохнула она, и кажется, сейчас она не закрывается от него, а даже хочет чем-то с ним поделиться. Кирилл не был уверен, что годится на роль исповедника или советчика, но он хотел слышать ее голос, пусть говорит что угодно, лишь бы не молчала и не обвиняла его взглядом во всех смертных грехах. «Что именно неправильно, Юля?» Тихо поинтересовался и снова взял ее за руку, на этот раз, чтобы подвести к дивану, как малое дитя. Она опустилась на самый краешек. Он же специально сел поближе к ней, заметил ее первый порыв отодвинуться и оценил, как мужественно она его преодолела. «Так что же тебе кажется неправильным?» Напомнил Кирилл, пристально разглядывая ее лицо, и не в силах избавиться от все возрастающего желания поцеловать ее. «Все». Как-то вымученно посмотрела она на него. «Что мы делаем здесь с Дениской? Это ведь не наш дом. Я уволилась с работы, и это тоже неправильно. Человек не должен сидеть на чьей-то шее. Если... неважно, в общем. Я не понимаю, что тебе от нас нужно». Снова посмотрела на него Юля, на этот раз жестче. «Зачем все это?» Обвела глазами комнату, явно подразумевая более глобальные масштабы. Кирилл растерялся, понимая всю справедливость ее упреков, и не зная, что можно на это ответить. В последнее время он подчинялся больше эмоциям, нежели разуму. Он хотел заботиться о Юле и сыне, Хотел и мог это себе позволить. А вот объяснить ей так, чтобы она поняла, не получалось. Хоть он и пытался. И сына ему видеть тоже хотелось. Этот ребенок не только не раздражал его, как все дети до него, но чем-то даже притягивал. Кириллу нравилось наблюдать за малышом, разговаривать с ним, хоть пока и односторонне. Радовало, что сын его понимает, и казалось, что малец к нему прислушивается. Но опять же, он не находил слов, чтобы все это объяснить Юле. Он и себе-то не мог объяснить, что с ним происходит в последнее время. «Юль». Придвинулся он к ней еще ближе. Она и на этот раз не отодвинулась. «Я и сам не знаю, веришь? Вернее, не понимаю». Торопливо добавил, заметив смятение во взгляде девушки. «Но я хочу, чтобы все было именно так». «Ты хочешь?» – улыбнулась она. «А меня ты забыл спросить?» «А ты не хочешь? Тебе неприятно, когда о тебе заботятся, когда не нужно думать о хлебе насущном? Ты не хочешь, чтобы у сына был отец?» «Как-то же я жила без всего этого». Резко отвернулась она. «И потом, когда тебя осыпают милостями, ты чувствуешь, что становишься обязана за все это расплатиться. А я и так твоя должница». «Не говори ерунды». Разозлился вдруг Кирилл и схватил ее за руку. «Посмотри на меня». Велел, мысленно уговаривая себя успокоиться. Если и дальше так пойдет, ни к чему хорошему это точно не приведет. Юля послушно повернулась к нему. Зелень ее глаз сейчас показалась Кириллу неестественно насыщенной. «Разве я говорил что-то о долге?» Тихо спросил он, невольно приближая к ней свое лицо. От нее пахло по-сумасшедшему приятно. К ее собственному запаху сейчас примешивался детский. И это сочетание, как и ее близость, сводили с ума. «Ты сказал об этом давно, и с тех пор ничего не изменилось. Ты продолжаешь диктовать мне, нам, свои условия. Я же вынуждена подчиняться». Она смотрела в упор на него, ему в глаза. И с одной стороны, он не мог не восхищаться ее прямотой. С другой, впервые ему первому хотелось отвести взгляд. «Нет больше того долга, как и никакого другого. Просто живи хорошо. Неужели это так трудно?» «Да не могу я, как ты не понимаешь. Не могу я так жить. Нас с тобой ничего не связывает. Мы чужие друг другу». «У нас есть сын. Какие же мы чужие?» Усмехнулся Кирилл. «О котором ты узнал случайно». Не сдержала она ответной усмешки. «Но узнал же». «Все, хватит. Он больше не в силах терпеть, особенно когда губы ее так близко». Кирилл припал к губам Юли. Почувствовав себя в этот момент маньяком, он буквально впился в них, далеко не самым ласковым образом. Кажется, она даже испугалась сначала, но потом ответила на его поцелуй. И только это заставило смягчиться, когда сплелись их языки. Как же ему хотелось, чтобы она прониклась тем теплом, что и он испытывал сейчас. Но он понятия не имел, как нужно им делиться. Мать ему не раз говорила, что от отца он унаследовал холодность, отсутствие эмоций. Она говорила это с жалостью, а он злился. Но именно в этот момент понял, о чем тогда шла речь. Ведь если бы отец был чуточку ласковее и откровеннее, возможно, мама не испытала бы такого эмоционального вакуума, что толкнул ее на измену. А потом она тепло разглядела в ком-то другом, в ее нынешнем муже, и тогда решила отказаться от всего, что имела. А имела она не так уж и мало. Вот и в Юле Кирилл чувствовал нечто похожее с матерью. Этой женщине нужно было тепло, которое он старался дать, но ничего не получалось. Что бы он ни предпринял, все ее только еще больше отдаляло от него. Его же, вопреки всему, тянуло к ней еще сильнее. Он уложил ее на диван, и она не сопротивлялась. Губы спустились к шее, к тому месту, где трепетно порхала жилка. Ее кожа казалась ему бархатом сейчас, нежнейшим и тончайшим, а руки уже сами расстегивали пуговицы на ее кофте, чтобы открыть взору совершенной формы грудь, насладиться ее мягкостью и упругостью одновременно. Однако на диване это делать было неудобно, и Кирилл предложил: «Переберемся в спальню?» «Нет», — поступил неожиданный ответ, и Юля накрыла его руки своими. «Мы так не договаривались». «Как?» Приподнялся Кирилл и посмотрел на девушку, что только что с такой страстью отвечала на его поцелуи, а сейчас выглядела холодной, как снежная королева. «Мы не договаривались, что я буду спать с тобой и у тебя дома», — сухо проговорила она. Кирилл встал, отошел в сторону. Он не может видеть ее такой, а она не должна разглядеть его стояк в штанах. «Ты не хочешь спать со мной?» Собственный голос показался ему до ужаса глухим, и говорить мешал спазм в горле. «Не хочу», — твердо отозвалась Юля. «Мы с Дениской прекрасно помещаемся на диване в детской». Он не думал об этом, приглашая Юлю с сыном к себе, само собой подразумевал, что спать она будет в его кровати, и на такую реакцию с ее стороны не рассчитывал. Неужели он настолько ей противен? И как быть ему в таком случае, если даже ее отказ его только раздраконил еще сильнее? Черт, он хочет эту женщину до потемнения в глазах, даже сейчас, когда не видит ее, но знает, что она рядом. Но он не насильник, и брать ее силы не собирается ни в коем случае. Да и это унизительно, как ни крути. Эта женщина первая посмела отказать ему. Не нужно спать в детской. Наконец заставил он заговорить себя. На втором этаже есть гостевая спальня. И хоть гости в моем доме бывают нечасто, комната поддерживается в чистоте. Все необходимое для сна ты найдешь в шкафу. Спокойной ночи, Юля. Он бежал от нее, так и не взглянув больше. Боялся, что если обернется, то выдаст себя с головой. А узнать о его слабости, о реакции на себя, она не должна.